«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция вторая. Гончие, борзые, моськи и левретки. Выражение «собака – друг человека» настолько характерно для советской эпохи, что интуитивно мы склонны этой эпохе его и приписать. Однако оно возникло существенно раньше. В невинных рассказах Салтыкова-Щедрина конец 50-х, начало 60-х годов XIX века, один мальчик в беседе с другим говорит: «Нет, Ваня, я не боюсь, я так только. Я только думаю, отчего эта собака всегда покойника чувствует? От того, что собака – друг человека. Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака, она все понимает, от того и покойника чувствует». Эти дети по сюжету «Не дворяне» транслируют некоторый общепринятый взгляд. Друг человека – это старинное выражение, особенно распространенное в Европе эпохи Просвещения. Друг человека, или другой вариант – друг человечества – это гуманист, снисходительный к недостаткам человека и радующийся его достоинствам, любящий человека как такового. И второй тезис мальчика – собака все понимает, имеет понятие. Вот это и есть две опоры восприятия собак и отношения к ним. Собаки не только служат человеку, постоянно находятся рядом с ним, но и играют роль своеобразных барометров, отражающих состояние и настроение. Они почти что продолжение человека. Собаки – собеседники и друзья, а это предполагает интеллектуальный контакт, взаимопонимание. Связь между человеком и собакой всегда эмоциональна и направлена в обе стороны. Мы все прекрасно знаем, до какой степени можно привязаться к собаке и страдать при ее потере. Послушаем объявления о пропажах из тех, которые довольно часто можно встретить в прибавлениях к разным газетам, в частности, к Санкт-Петербургским ведомостям. 22-го сего января убежала из Зимнего дворца маленькая собачка Мопса, шерстью светло-серая, у коей уши обрезанные, на спине темно-серая полоска, собою толстенькая, и когда бежит, то имеет храп. Кто ее доставит во дворец комнаты графини Протасовой под Эрмитажем, тому дано будет пристойное вознаграждение. Это 1825 год. Фрейлине графине Анне Степановне Протасовой, обломку Екатерининского века, на тот момент 80 лет. Можно себе представить, как она тосковала без своей толстенькой Мопсы. Старушка умерла через год. Нашлась ли Мопса? История умалчивает, но хочется верить, что нашлась. Коль скоро мы заговорили о собачьих пропажах, стоит коротко сказать о сопутствующем бизнесе, городском, конечно, о похищении дорогих собак с целью возвратить их за пристойное вознаграждение, то самое, о котором упоминается в объявлении. С человеком, промышляющим таким ремеслом, сталкивается, например, герой очерка Некрасова «Петербургские углы». Это человек очень бедный, и он может позволить себе только угол, часть общей комнаты. Хозяйка рассказывает ему о неудобствах. Старуха указала на небольшую пепельного цвета полуобритую собачонку, которая в то время вылезла из-под нар, расположенных в правом углу от двери, и, перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротой, безжалостно кусала свои грязные ноги. «Добро бы одну держал», – продолжал старуха. «А то в иной раз вдруг пять соберется, поднимут вой, известно, есть хотят. Кормить не кормит, а любит. Жить, говорит, не могу без собак». Наконец появляется любитель собак. Вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет 50, одетый в дубленый полушубок с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Он прошел прямо к своим нарам, гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть, перекрестился на образок, висевший над нарами, сел, потянулся, зевнул, закричал на собаку: «Молчи, пришибу!» А утром герой слышит примечательный разговор этого своего соседа с кем-то, пришедшим с улицы. «Собаки есть?» «Есть пара. Кирпичная, белая, с крапинами. Крапины серые, левое ухо прорезано, на хвосте черное пятнышко. Кажись так, полюбопытствуйте». Зачастую имел место предварительный сговор. Один уводил или уносил собаку, а другой, чаще всего слуга из небедного, а то и богатого дома, устраивал для этого случай. Хозяину приходилось платить деньги. Вообще деньги – очень значимый момент в сюжетах с собаками. В том же очерке Некрасов рассказывает историю дворового человека и его хозяина, помещика, который недавно женился. Вот что говорит этот дворовый человек: «Я 3 недели только еще из деревни. Не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня. Собаки и люди, говорит душенька, нас разоряют. Не ждите любви от меня, душенька, говорит, покуда у нас в доме собаки. Спорили-спорили, догонец, и вышло решение собак перевешать, а нас распустить по оброку». Обращу внимание на параллель между судьбами собак и крепостных. Это важно, и мы дальше увидим, почему. Содержать собак было недешево, особенно охотничьих, гончих, борзых, легавых, которых заводили, конечно, не в городе, а только в поместье, держали целыми сворами. Притом, какое значение имело в дворянском мужском быту псовая охота, многодневные выезды на охоту для скучающих дворян были зачастую главными событиями года. Их ждали, к ним готовились. И от этих выездов могло мало что отвлечь. Напомню, что герой пушкинской барышни-крестьянки Иван Петрович Берестов был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле, то есть на охоте. Охотничьим собакам полагался соответствующий уход, очень заботливый и внимательный, особое помещение. Помните начало басни Крылова? «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат: ах ти, ребята, вор!» Такая большая компания сопровождает собак. Зачастую псари – это любимцы помещиков. Связь между собаками и людьми, выписанная на фоне почти феодальных отношений между богатыми и небогатыми дворянами, приобретает черты мрачного гротеска, даже почти циничного. Посмотрим, как Пушкин в этой логике развивает традиционный сюжет ссоры двух соседей в Дубровском. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле, то есть вот на ту самую длительную охоту. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовым к 5 часам утра. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаблекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился этим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти. «Что же ты хмуришься, брат?» – спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня тебе моя не нравится?» «Нет», – отвечал он сурово, – «псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, – сказал он, – благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали. Хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Мы помним, что из этого вышло. Решительная ссора, насмерть, судебный процесс, разорение, кончина старого Дубровского, отчаяние его сына, десоциализация, он становится разбойником. Вот это следствие ссоры из-за собак и псаря, надерзившего другому барину. Этот же мотив взаимного перерастания людей в собак и фактически собак в людей крайне важен для охотничьих сцен «Войны и мира». Там описывается, напомню, конец 800-х, начало 10-х годов. Дядюшке, бедному родственнику, сверхважно, чтобы его не молодой, но чистопородный и опытный пес Ругай затмил собак богатых Ростовых. Фактически это дуэль на собаках. «Ругай, Ругаюшка, чистое дело марш!» – закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злее наддал другой раз по грязным зеленям, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Вот это дело марш, вот собака, вот вытянул всех, и тысячных, и рублевых чистое дело марш, говорил дядюшка, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали, и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. И вот снова почти родственная, кровная связь не только между хозяином и псом, но и запрограммированная Толстым читательская реакция при его симпатии к Ростовым – это чистый, бесспорный момент триумфа дядюшки. В соревновании собак в деле, в том, ради чего они созданы, побеждает тот, кто лучше, а не тот, чей хозяин богаче и родовитее. Этот же самый Ругай, напомню, чуть позже свободно заходит в дядюшкин кабинет, где слышался сильный запах табаку и собак, и ложится на диван. Он лег на диван, обчищая себя языком и зубами. собаки находятся не только рядом с людьми, но фактически занимают их места в их же доме. И чем свободнее дом, чем, с точки зрения Толстого, в нем больше внутреннего достоинства, тем легче там жить собакам. Это странная, парадоксальная, но очень толстовская логика. Возвращаясь к ценам и дороговизне, охотничьи собаки стоили дорого, поскольку высоко ценилась принадлежность к той или иной породе с ее характерными признаками – чутьем, выносливостью, храбростью и даже свирепостью. Очень важные качества при охоте на крупных хищников – волка, кабана, медведя, а также соответствующим экстерьером. Вспомните, как Ноздрев хвастается Чичикову среди прочего щенком. «Эй, Порфирий, принеси-ка щенка!» «Каков щенок?» – продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Краденый. Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил кауру и кобылу, которую, помнишь, выменил у Хвостырева». Чичиков, впрочем, отроду не видел ни кауры и кобылы, ни Хвостырева. Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю. «Вот щенок!» – сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявший рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой. «Возьми, пощупай уши!» Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши. «Да хорошая будет собака. А нос? Чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка рукою!» Чичиков взял и за нос, сказавши. «Хорошее чутье. Настоящий мордаш!» – продолжал Ноздрев. «А, признаюсь, давно острил зубы на мордаша». Мордаш или медилянская собака – это очень старинная, еще из средних веков русская порода, сейчас вымершая, из группы догов. С мордашами ходили на медведей. Ноздрев, интуитивно чуткий ко всему престижному и яркому, подчеркивает в себе силу, удаль, своеобразную русскость, а в собаке – значимость, которая передается и хозяину. Впрочем, какой породы на самом деле был этот щенок, неизвестно. Охотничьи собаки были популярны у дворян всегда. Какие еще породы были известны в России? Конечно, они менялись. Одни породы входили в моду, как и сейчас. Помните невероятную популярность далматинских собак? Другие выходили. Любовь к определенной породе лиц из царствующего дома была одним из факторов такой моды. Придворные, вельможи, люди большого света старались следовать в этом за императором или императрицей. Коротко пробежимся по XVIII веку. Петр I во время своих европейских путешествий влюбился в собак фландерской породы буллен-бейцер. Это родоначальники современных боксеров. Их использовали для травли крупных животных типа кабанов. Такую собаку по кличке Тиран он привез в Россию и обожал. А в качестве собаки-компаньона у Петра была горячо любимая им левретка. Грейхаунд, маленькая из разновидностей борзых. Собаку эту звали Лизетта, и он купил в Лондоне и привез в Петербург. В честь этой собаки он назвал 2 16-пушечных корабля, а после смерти приказал изготовить ее чучело, как и чучело Тирана. Эти чучела до сих пор существуют и сохраняются в кунсткамере. Левреток очень любила Екатерина II. Поскольку они у нее были английских кровей, то и имена у них были английские. Сэр Том Андерсон и Дюшесса. Они стали родоначальниками целой династии собак этой породы. Именно с левреткой изображена в царском селе Екатерина II на портрете работы Василия Боровиковского, который оживает в «Капитанской дочке». Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. «Не бойтесь, она не укусит». В том самом царском селе, на берегу того самого озера, и похоронены собаки Екатерины II. Эпитафию одной из них, Земире, написал не кто-нибудь, а французский посол граф де Сегюр. Так называемая собачья пирамида, построенная в граните архитектором Чарльзом Камероном, в ландшафте царского села уравнена с памятником в честь побед Румянцева, о котором пишет Пушкин. События государственной важности сопоставимы со знаками личной привязанности. Императрица вообще любила собак. В своих записках она многих вспоминает и своих, и чужих, пуделей, болонок и других. Ее сын, император Павел I, был поклонником шпицев, хотя любил даже и дворняжек, вообще любил собак. У Николая I было много собак, в том числе пудель по кличке Гусар, которого он получил в подарок от своих прусских родственников. В мемуарах Александра Смирновой Рассет запечатлена исключительная по драматизму сцена. Николай играет с гусаром, дело происходит весной 1826 года, бросает в воду платок и дает команду приносить. И в этот момент его окликают. Светлейший князь Лопухин приносит ему на утверждение список осужденных Верховным уголовным судом к смертной казни декабристов. Смирнова с досадой на самую себя пишет, что отобрала у гусара платок и сдуру отдала его камердинеру. А так была бы память о таком столкновении личного и государственного. Гусар спал на старой шинели рядом с кроватью императора. Есть даже рассказ полуанекдотический о том, что, желая поощрить одного из своих сыновей, император позволил ему полежать на этой шинели рядом с псом. Этих гусаров было несколько, один за другим. Уже тогда заядлые собачники тоже называли своих любимцев одной породы из поколения в поколение одним именем. Стоит иметь в виду, что стандарты породы в ту эпоху соблюдались не так строго, как сейчас. И пудели Николая I при темном, черном или темно-коричневом окрасе, это видно на картинах, имели белую грудь и подпалины на лапах. Жена Николая I, Александра Федоровна, любила той спаниелей, сейчас они называются папионы, или Кинг Чарльз спаниелей, хорошеньких собачек с длинными висячими ушами. И мода на них в николаевскую эпоху распространилась весьма широко. Не могу не упомянуть здесь о главной собаке русской литературы этого периода – о Муму. Герасим, как мы помним, нашел ее, выловив из воды небольшого щенка, белого, с черными пятнами. По контексту повести Тургенева ясно, что это породистая собачка. Она превратилась в очень ладную собачку испанской породы, по-французски «спаниель» – это «эпаньоль», то есть «испанская собака», с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Это очень похоже как раз на Кинг Чарльз Спаниеля. У Герасима оказывается собака, которая предназначена для барыни. Впервые увидев Муму, барыня восхищается ею, влюбляется в нее. Это именно что барская собачка для аристократки, для женщины, для той, которая может ее оценить по достоинству. Но Муму выросла на руках у Герасима, она любит Герасима. Как мы помним, к барыне даже не хочет подходить. Таким образом, мы снова приходим к тому, что в литературе собака оказывается продолжением человека, его, возможно, лучшим «я», и это дает почву для самых разных столкновений, в том числе такого рокового столкновения, в которое вошли барыня и Герасим. Еще одной устойчиво любимой породой русских царей и аристократов были мопсы. Мопса-фаворитку Петр I подарил своей жене Екатерине I. И эта собака увековечена в скульптуре в фонтане Шутихи в Петергофе. Фаворитный фонтан, где утки крякают, а собачка лает, они бесконечно преследуют друг друга по кругу, это гидравлические хлопки. Разумеется, это механические звуки, они настоящие. Около фонтана стояла табличка. Собачка-фаворитка гоняется за утками на воде. Тогда утки сказали ей так: «Ты напрасно мучайся, ты силу имеешь нас гнать, только не имеешь силы поймать». С мопсами, чьи курьезные мордочки так изящно и так в стиле затейливого рококо оттеняют красоту женских лиц, запечатлел художник Ван Лоу, княгиню Екатерину Голицыну, урожденную Кантемир, а Боровиковский – княжонок Елену и Александру Куракиных. Мопсы среди шелка, бархата, гобеленов, фарфора на дорогих коврах – символ богатства, покоя, изящества. Героиня станционного смотрителя, Дуня, убежавшая от отца с аристократом Минским, в конце повести появляется в родных краях уже не бедной девушкой и производит неизгладимое впечатление на местных обитателей. Напомню, прекрасная барыня, отвечал мальчишка, ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами и с кормилицей и с черной моською. Моськой теперь мы, в принципе, называем просто небольшую собачку. В особенности это значение закрепилось после басни Крылова «Слон и моська», где, впрочем, изображен именно мопс. Помните? Ей шавка говорит: «Тебе ли с слоном возиться? Смотри уж, ты хрипишь!» А он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Вспомним, что пропавшая мопса Протасовой как раз имела храп. У Пушкина контекст подсказывает, что общее благополучие Дуни должно увенчаться и породистой, то есть дорогой собакой. Рассказ о мопсах подытожим шуточным стихотворением Ивана Ивановича Дмитриева. Целиком я его читать не буду, но кусочек приведу. Я моськой быть желаю, всегда чтобы храпеть. Нет нужды, что залаю и что не буду петь. В одном бы теплом фраке я круглый год ходил и датской бы собаке за лай презрением мстил. Но в моську превратиться не можно мне вовек. Так что ж пустым и льститься, пусть буду человек. Уже понятно из сказанного, что в литературных текстах собаки образуют с людьми устойчивые пары, единство. Таких типажей, какая собака, такой хозяин, в литературе довольно много. Моськи, балонки, тойтерьеры, шпицы, чем меньше, тем лучше, спутники не только красивых девушек и женщин, но и пожилых женщин, а также старых, вздорных, злых барынь. Понравятся собаке умный карьерный и жизненный ход. Так Молчалин наглаживает и нахваливает шпица, крошечного, не более наперстка. Шпиц принадлежит, напомню, хлёстовой московской барыне, знатной и властной, и обладающей властью. В ответ он слышит: «Спасибо, мой дружок, спасибо, мой родной». А Алёша, тоже очень обаятельный герой романа «Униженный и оскорблённый» Достоевского, рассказывает о своих успехах на том же поприще. «Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими. Это Мими старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит, она, кажется, ей ровесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь 10 минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг, чуть не плачет от радости. Мими, Мими лапку дают!» На меня смотрят чуть не со слезами умиления. В том же романе «Униженный и оскорбленный» есть и другой, и тоже классический типаж. Нищий, иногда этот нищий еще и слепой, и собака. Роман начинается со встречи повествователя со стариком Смитом, некогда богатым промышленником, и его псом, которого зовут Озорка. Этой несчастной собаке, кажется, было лет 80. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, она с виду была так стара, как не бывают никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне? С первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки. Что она собака необыкновенная, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде. И что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбой ее хозяина. Худа она была, как скелет, или чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. Жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда они оба шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался пола его платья, как будто к ней приклеенный. Не успев появиться на страницах романа, Озорка умирает. И в скорости вслед за ним умирает старик. Проклявший дочь, не допуская до себя внучку, Смит, тем не менее, не расстается с собакой, которая некогда принадлежала этой самой предательнице дочери и теперь становится фактически ее таинственной, мистической, спиритуальной заменой и привязывает старика к жизни до какой-то поры. При том, что для Смита в его положении бедняка собака – невероятная роскошь. Такие нищие люди, как он, вообще очень редко держали собак. И в заключение немножко о кличках. Как мы уже видели, они распределяются по своеобразным кластерам и не смешиваются. Милка, Карай, Ругай, Трунила, Ёрза – это борзые. Корсар, Сбогар, Пират – собаки, названные в духе романтических героев, разбойников – легавые. Сбогар – это собака, которая принадлежит Алексею Берестову из «Барышни-крестьянки». Полкан, Барбос – это дворовая собака. И, наконец, комнатные, которых зовут очень по-разному, но всегда несколько манерно. Жужу от французского «игрушка», и сюда же Муму. Барыня, кстати, отмечает в повести Тургеневу, что Муму – это очень удачное имя. Она говорит, какое прелестное имя, ей очень подходит, и так ее должны звать. Фидель, то есть верная. Ами – это друг. Мальвина – это персонаж страшно популярного в преромантическую эпоху эпоса вымышленного барда Оссиана. Сугубо литературное имя, которое, тем не менее, переходит на собак. И тут от Мальвины в 20 век мы можем протянуть ниточку к Артемону, пуделю из Буратино. Продолжу имена комнатных собак. Леди, Дэнди, Мэджи – это собачка из «Записок сумасшедшего», которая обладает способностью переписываться, как мы помним, с другой собакой. Эмблематические, символические свойства собак – дружелюбие, живость, непосредственность и, разумеется, преданность – ставят их из всех домашних животных в совершенно особое отношение к человеку. Собаке все равно, богат ее хозяин или беден, аристократ он или плебей. И наоборот, человек со своей стороны может проникнуться чувством к какой угодно собаке. Она высвечивает в нем суть, выводит ее на поверхность. Собака и человек всегда искренен и никогда не одинок. Русская литература строит вокруг этого массу сюжетов, постоянно держа в фокусе специфику русской жизни. Крепостное право, где за собаку иногда расплачивались целыми семьями крепостных, чудовищное социальное неравенство, непросвещенность, необузданность страстей. Собака – часть повседневности, в литературном тексте не только характеризует любого человека, вступающего с ней в контакт. Не удержусь здесь и приведу пример из «Графа Нулина». Наталья Павловна, барыня, скучающая в своем поместье, пока ее муж охотится, сначала читает роман классический, старинный, длинный, длинный, длинный, но посреди чтения как-то отвлекается возникшей дракой козла с дворовой собакой и погружается всецело в эту мирную картину. Собака не только характеризует человека, но зачастую оказывается нравственным камертоном, моментом истины. В следующей лекции о том, почему в русской литературе мало кошек и как они связаны с мистикой и судьбой.